Глава 18. Как и все остальные, Толлер был настолько ошеломлен словами Гретека, что безропотно позволил миниатюрному инопланетянину вытолкать себя из повозки. На них навалилась прежняя темнота с редкими отблесками яркого света. Только теперь в отдалении еще маячили изогнутые конусообразные колонны, пылающие ярко-зеленым. Опомнившись, наконец, Толлер схватил Гретека за плечо. Остальные люди столпились вокруг. «Ну-ка еще раз», — сказал Толлер, по привычке прибегая к словам. Телепатическая связь была очень чистой, каждое слово несло в себе ассоциативные и подтверждающие ряды значений, но колкоронцы только недавно узнали, что их родные планеты приговорены к смерти, поэтому умы людей были не в состоянии осмыслить этот факт. Гретек попытался вывернуться из схватки Толлера. «Поймите же, мы должны действовать быстрее». «Ты лучше быстрее объяснись», — возразил Толлер, не двигаясь с места. «Почему этот верхний мир будет уничтожен?» Черные буравчики глаз Гретека оглядели группу, и Толлер понял, что сейчас на их умы обрушится целая волна телепатических мыслей. За одну секунду будет передано огромное количество данных. Он почувствовал, как мощный луч маяка начинает скользить по поверхности его сознания. Планеты-сестры вращаются вокруг своего общего центра притяжения, и дискообразный инструмент под названием КСА вращается вместе с ними. За время каждого такого оборота ось КСА дважды указывает на планету Дусариан. Один раз прямая проходит через мир, второй раз через верхний мир. В одно из этих мгновений и будет активирован КСА. На Дуссаре сфокусируются лучи сверхсометрических сил, которые перекинут планету в назначенную галактику. И в тот же самый миг мир и верхний мир прекратят свое существование в местном континууме. Так как масса верхнего мира меньше массы соседней планеты, перемещающая энергия будет перекачиваться через вашу родину. И это должно случиться очень скоро. Ось КСА будет направлена на Дуссару меньше, чем через 10 минут. Если мы хотим помешать перемещению и таким образом спасти ваши планеты от аннигиляции, мы должны действовать как можно быстрее. Наверняка директор уже натравил на нас волдавалков. А теперь отпустите меня и следуйте прямо за мной. Секундное слияние закончилось, и Толлер вдруг обнаружил, он ничуть не сомневался, что ему сказали чистую правду, что бежит за маленьким инопланетянином. Они направлялись к кругу наклоненных внутрь колонн, на кончиках которых метались язычки зеленоватого пламени. Вантара, держась за левую руку Толлера, Стиномирт бежал справа вместе с Джерин. Тралдо, Мистека и Арвант мчались за ними, и, оглянувшись на их мрачные, решительные лица, Толлер понял, что послание Гретека дошло и до них. Несмотря на летающие светящиеся блоки и пересечение разноцветных лучей, тьма укрыла их плотным покрывалом, но даже ничего не видя вокруг, Толлер знал, что сейчас по всему городу ведутся молчаливые битвы. Сотни, может, тысячи облаченных в черное дуссариан сходились в необычные рукопашные схватки, накидываясь на противника и обхватывая руками и ногами, стараясь обездвижить его и тем самым вывести из строя. «Но почему вы помогаете нам?» – крикнул Толлер в спину Гретеку, давая выход тем сомнениям, которые скапливались в глубоких водах подсознания с тех пор, как они бежали из купола. «Вам-то что? Ведь погибнете не вы!» И снова разворот ослепляющего луча ментального посыла. Только на этот раз все свершилось значительно быстрее. Знания ярчайшей вспышкой озарили его мозг. В споре о перемещении планеты дуссарианское общество разделилось на две половины. Несмотря на то, что дворец чисел не раз предупреждал о тросах, многие наши сограждане не верят, что они существуют в действительности. Мы, например, думаем, что информация, добытая из-под пространства, может толковаться иначе. В общем, мнение наше таково, что перемещение в другую галактику излишне. Однако нам не удалось привлечь на свою сторону директора Зананана или заручиться поддержкой большинства. Уже казалось, что перемещение неизбежно, и никто против него особо не протестовал. Как вдруг выясняется, что один из приговоренных к смерти миров населен гуманоидной расой. Именно поэтому, пытаясь предотвратить утечку информации, директор Зананан устроил дело так, чтобы станция КСА управлялась всего одним решающим. Его план увенчался бы успехом, если бы не некоторые непредвиденные обстоятельства. В КСА пришлось поместить искусственный разум, чтобы станция могла управлять процессом собственного роста. Но технологи никогда не работали в подобном масштабе. Поэтому они были захвачены врасплох, когда, достигнув определенного уровня сложности, КСА одновременно развил самосознание, свою личность и начал бояться собственной гибели. Разговоры между КСА и решающим Дививидивом были плохо экранированы, поэтому эксперты, находящиеся здесь, на Дусаре, узнали, что в результате перемещения будет аннигилирована развивающаяся цивилизация. Теперь сомнений никаких не оставалось, и оппозиционные партии разом объединились и мобилизовали свои силы. Этот телепатический посыл выкладывал в сознании Толлера стену из кирпичиков голых фактов, но одновременно был пронизан беспокойством. В нем присутствовало даже отчаяние, капли времени, словно вода, просачивались сквозь пальцы, огромные невидимые двери возможностей захлопывались прямо перед носом. Толлер прибавил ходу, пытаясь нагнать Гретека, но инопланетянин оказался весьма проворным и легко оторвался от него. До конусообразных колонн оставалось шагов 40, не больше, когда Толлер увидел, что в центре круга их ждут уже другие инопланетяне, на чьих одеждах также нашиты зеленые ромбы. Их было по меньшей мере 6. Кое-кто телепатически торопил бегущих, другие пытались сдвинуть с места белую коробку размером с небольшой стол. «Зачем мы тогда бежим?» – тяжело дыша крикнула из-за спины Толлера Тралдо. «Если ничего уже поделать нельзя, мы только зря вымотаемся. Какой толк от этого?» «Хороший вопрос», – подумал Толлер. Ему самому только что пришло в голову, что если сейчас их перенесут на планету, которая вот-вот должна быть уничтожена, то вряд ли они что-то успеют сделать. «Еще можно успеть», – донесся ответ Гретека. «Только действовать нужно быстро». «Куда успеть?» Вопрос был задан одновременно несколькими людьми. «Вот белый предмет, который мои братья затаскивают на пластину перемещения. Упрощенная версия машины, переместившей наш мир в вашу солнечную систему. План состоит в том, чтобы перенести его на верхний мир и с его помощью отбросить вашу планету на некоторое расстояние. Хватит и пары дюжин миль, чтобы дестабилизировать КСА, его ось начнет колебаться, и тогда перенос Дусары станет невозможен». Толлер резко затормозил на границе озаренного зеленым сиянием круга. Глаза его были прикованы к белой коробке. «Неужели это может сдвинуть с места целую планету?» – недоверчиво пробормотал он. «По-моему, она чересчур мала». Несмотря на крайнюю спешку, Гретек нашел время немножко поиронизировать. «А по-твоему, Толлер Маракайн, каких размеров должна быть точка опоры?» Прежде чем Толлер успел ответить, сверху донесся гудящий звук, и кромешную тьму пронзили яркие лучи. Колонны света двигались параллельно друг другу, и Толлеру показалось, что они принадлежат какому-то чудовищному небесному кораблю, который приближался к ним сверху. Низкое гудение все усиливалось и усиливалось, пока вдруг резко не оборвалось. Внезапно наступила полная тишина. Но пораженные умы тела отказывались подчиняться. «Бегите в центр! Быстрее!» Гретек был похож на маленькую птичку, защищающую своих птенцов. Он суетился и подталкивал людей к пластине. «У нас мало времени!» Все еще сжимая руку Вантары, Толлер шагнул на круглую пластину цвета меди и шагов 10 в диаметре. Стеномерт, Джерин и трое пилотов последовали за ним, и люди примкнули к кучке инопланетян, собравшихся вокруг белой коробки. И вдруг произошел межпланетный прыжок. Толлер даже не успел ничего почувствовать. Вспыхивающая разноцветными огнями ночь родной планеты Дуссериан сгинула, и путешественников окутала кромешная тьма. «Это невероятно», – подумал Толлер, парализованный изумлением. Только секунду спустя до него дошло, что мысленно восприняв навязанную силой идею телепортации, в глубине души он все равно не верил в такую возможность. Он не почувствовал боли, не испытал никаких неприятных ощущений, которые показали бы ему, что его перекинули через миллионы миль. Однако, один единственный взгляд на залитые светом звезд небо планеты, и Толлер понял, что стоит на мирных полях своей родины. Проведя большую часть жизни на борту воздушных кораблей, Толлер, как уроженец верхнего мира, обладал почти инстинктивной способностью ориентироваться во времени и в пространстве по планете-сестре. Беглый взгляд на мир, который завис почти в центре небесного купола, подсказал Толлеру, что они очутились у самого экватора, примерно в 50 милях к востоку от Прада. Поскольку огромный диск мира был едва ли не поровну поделен между днем и ночью, стало ясно, что скоро наступит восход, и это еще раз подтвердило слова Гретека насчет времени перемещения Дуссары. Спустившись с небес на землю, он увидел, как часть инопланетян склонились над белой коробкой. Они открыли маленькую дверку в боку, и один из них поспешно начал что-то крутить внутри. Спустя секунду инопланетянин захлопнул дверку и вскочил на ноги. «Импеллер приведен в готовность и сработает через 4 минуты». Он раскинул руки в стороны и начал ожесточенно махать ими. Этот сигнал люди поняли даже без помощи телепатии. «Всем за линию безопасности». Все развернулись и кинулись прочь от машины. Толлеру в спину уперлись маленькие ручки, заставляя его двигаться быстрее, и ему пришло в голову, что, несмотря на свою кошмарную внешность, инопланетяне-альтруисты в полном смысле этого слова. Они зашли очень далеко и подвергли себя невиданным опасностям, а лишь бы сохранить жизнь абсолютно неизвестной им культуре. Толлер сильно сомневался, что в подобных обстоятельствах поступил бы так же, и на него нахлынула волна уважения и искренней благодарности дуссарианам. Он бросился бежать вместе с остальными, по пути потеряв где-то Вантару, и остановился только когда остановились инопланетяне, то есть примерно в 60 ярдах от загадочного белого прямоугольника. «Хватит?» – спросил он у Гретека, попытавшись представить себе поток энергии, способный сдвинуть с места целую планету, несущуюся сквозь пространство и время по своей неизвестной орбите. «Вполне», – ответил Гретек. «Если бы импеллер не был собран нелегальным путем и в большой спешке, он был бы снабжен защитным экраном, и нам вообще не пришлось бы отходить от него. Кроме того, в идеале у него должны иметься якоря, чтобы он случайно не перевернулся. Но директор Зананан, изменив время переноса, вынудил нас действовать немедленно». Толлер нахмурился. Полуусвоенные идеи и концепции наслаивались одна на другую. «А что случится, если человек будет стоять слишком близко к импеллеру, когда тот заработает?» «Произойдет конфликт геометрии. Глаза Гретека вращались, как две луны в серых сумерках. Атомы, составляющие тело человека, будут расколоты на миллиарды частиц». «Мне рассказывали, что мой дед погиб примерно таким же образом», – тихо произнес Толлер. «Наверное, это случилось мгновенно. Он, скорее всего, даже ничего не почувствовал. Правда, не думаю, что желал бы и себе такой же смерти». «Пока мы будем держаться на должном расстоянии, нам ничего не грозит», – ответил Гретек, оглядываясь по сторонам, по крайней мере, от машины. «Сколько времени осталось до того, как запустят КСА?» Несмотря на то, что никакого хронометра у Гретека не было, инопланетянин ответил мгновенно. «Почти 7 минут. А через 3 минуты сработает эта штуковина, импеллер, то есть». Толлер удовлетворенно вздохнул и посмотрел на своих соотечественников. «По-моему, мы успели». «А вы что скажете, друзья-колкуронцы, отпразднуем победу?» «Не знаю, как ты, но я бы не отказался от пары бокалов кейлианского черного», – радостно выкрикнул Стиномирт, и остальные весело поддержали его, захлопав в ладоши. Вантара пододвинулась к Толлеру поближе и взяла его за руку. «В В свете зарождающегося рассвета лицо ее было бесподобно прекрасным, и Толлер внезапно подумал, что вся его предыдущая жизнь не более чем прелюдия к этому моменту наивысшей справедливости. Он столкнулся с опасностями, достойными настоящего Толлера Маракайна, и не отступил перед ними, не уклонился и не ушел в сторону, а теперь настало время вознаграждения. «Я настолько увлекся самолюбованием, поздравлял себя с удачей, что абсолютно забыл про тебя и твоих товарищей, которым мы стольким обязаны», — обратился он к Гретеку. «Вы сумеете вернуться на Дусару?» «Возвращение домой вряд ли представляет собой особую проблему. Меня сейчас больше беспокоит другое». Гретек еще раз осмотрелся по сторонам, словно за каждым потонувшим в предрассветных сумерках кустиком мог скрываться смертельный враг. «Сейчас я больше всего опасаюсь того, что директор Зананан пустит по нашим следам водоваков. Естественно, мы сделали все, чтобы запутать след, но у Зананана куда больше возможностей, чем у нас». «Кто такие водоваки?» – спросил Толлер. «Это что, какие-то яростные твари, от которых не скрыться?» «Нет», – в ответе Гретека прозвучали грустные нотки. «Это дусариане, у которых при рождении были обнаружены повреждения областей головного мозга, связанных с восприятием и связью. Они не могут контактировать напрямую с другими дусарианами. Для нас это примерно то же самое, что для вас глухота. Но неужели они так опасны?» «Они не подвержены отливам и потому могут убивать». «Ты хочешь сказать», — произнес Толлер, внезапно понимая причину грусти Гретека, — «что они чем-то похожи на нас?» «Сама концепция лишения жизни другого существа вызывает у обычного дусарианина большое отвращение». «Наверное, здесь замешана не столько этика, сколько боязнь отдачи». Толлер прекрасно понимал, что такими словами может оскорбить инопланетянина, который очень помог группе беглецов, но все-таки не смог удержать язык за зубами. «Кроме того, вы, благородные дусариане, намеревались уничтожить все население моей родной планеты. Неужели это не оскорбляло ваших нежных чувств? Или если трупы оставляешь далеко позади, то это нормально?» «Многие из нас рискнули собственными жизнями, чтобы спасти ваш народ», – возразил Гретек. «Мы вовсе не совершенны, но я прошу прощения за свою неблагодарность и дурные манеры», – перебил его Толлер. «Послушай, если ты так беспокоишься о водоваках, которые могут свалиться нам на головы буквально из ниоткуда, почему бы тебе не настроить импеллер так, чтобы он сработал побыстрее? 4 минуты – это же целая вечность». «Мы установили такое время, чтобы успеть отойти подальше. Но теперь, когда машина активирована, процесс нельзя ни ускорить, ни замедлить. Как нельзя ее выключить или изменить команду?» Стеномерт, который внимательно прислушивался к диалогу, вопросительно поднял руку. «Но если машина не подвержена влиянию внешних факторов, если ее нельзя отключить, значит, мы добились своего, ведь теперь никакой враг не сможет нам помешать. Если бы нам было отпущено немного побольше времени, мы могли бы снабдить импеллер системой защиты, которая делала бы его неуязвимым». Глаза Гретека на секунду закрылись. «А сейчас действие машины можно нейтрализовать, всего лишь опрокинув ее». «Что?» – Стеномерт бросил на Толлера встревоженный взгляд. «И всего-то? И она не сработает?» Гретек по-человечески печально покачал головой. «Импеллеру это не повредит. Он все равно выполнит свою задачу. Но он должен находиться в горизонтальном положении, чтобы вектор его силы действия проходил либо через, либо неподалеку от центра планеты, иначе энергия будет расходоваться впустую». «Я...» – Толлер запнулся. Какой-то легкий холодок проник в его сознание. Он почувствовал непонятное беспокойство, настолько мимолетное, что оно вполне могло оказаться плодом его воображения. Отстранившись от дискуссии, он поднял голову и внимательно оглядел окружающую местность. На первый взгляд ничего не изменилось. Боросшая травой равнина уходила за неровную линию горизонта, Ближе к северу маячили невысокие холмы. Неподалеку мирно светилась белая коробка импеллера, отражая нежные лучи раннего восхода. Группка из дуссериан и людей выглядела все так же нелепо, но почему-то тожился. Инстинктивно он посмотрел на небо. Там, на фоне мира, рядом с ночной стороной планеты, пульсировала желтая звезда. В тысячах миль над его головой плыл Кса. Как только он понял, что это за звезда, до его сознания донесся слабый телепатический призыв. Умоляющий, жалостный, измученный голос, долетевший до него из зенита. «Почему ты это делаешь со мной, возлюбленный Создатель? Умоляю тебя, пожалуйста, не убивай меня». Ощутив некоторое неудобство при мысли, что вторгся в чужое сознание, Толлер тихонько шепнул Гретеку. «Кса сейчас очень несчастлив». «Нам повезло, что растущая сложность Кса позволила». Гретек внезапно дернулся, будто пронзенный судорогой боли, и резко развернулся на восток. Остальные дуссериане посмотрели туда же. Толлер обернулся в ту сторону, куда были устремлены их встревоженные взгляды, и сердце его подпрыгнуло. Он увидел, что на голой равнине внезапно появилось около 50 фигур, облаченных в белые одеяния. Они высадились примерно в 2 фарлонгах от импеллера, над ними быстро таял светящийся зеленым овал. «Водоваки здесь», — попятился Гретек. «И так близко». Толлер опустил глаза на Гретека. «Они вооружены?» «Вооружены?» «Да, оружие у них есть». Гретек дрожал всем телом, но его телепатический ответ был ясным и четким. «В экипировку водоваков входят энерваторы, приборы общественного успокоения, специально разработанные директором Занананом. Энерваторы – это черные жезлы с мерцающими красными наконечниками. Прикосновение такого жезла причиняет невыносимую боль и на несколько минут парализует». «Встречалось мне оружие и пострашнее», – фыркнул Толлер. Он сжал пальцы Вантары, отпустил ее руку и ободряюще обнял за плечи Стенамирта. «А ты что скажешь, Бейтен? Научим этих нахальных пигмеев хорошим манерам, а?» «Прикосновение одного жезла вызывает боль и паралич», — добавил Гретек. «Но у водоваков в каждой руке по иннерватору. Одновременное прикосновение 2 жезлов вызывает резкую боль, после чего наступает смерть». «Вот это уже серьезнее», – мрачно пробормотал Толлер, рассматривая расплывчатое белое пятно на темно-зеленой равнине. «Пока враги никаких действий не предпринимали. И как быстро наступает смерть?» «Через 5 секунд, может, через 10, зависит от размеров и физической силы индивида». «Ну, за 10 секунд можно горы свернуть», – ответил Толлер. Во рту у него пересохло. Он заметил, что водоваки двинулись в их сторону. «Эх, если бы...» «Твой меч находится у директора Зананана. Его невозможно было изъять. Но один из наших людей снял с него голую матрицу, и нам удалось воссоздать точную его копию». Гретек кивнул одному из дуссериан. Тот шагнул вперед, волоча за собой мешок из серой ткани. «Мы надеялись, что водоваки не найдут нас. В таком случае мы бы уничтожили это оружие, не показывая его вам, но теперь у нас нет выхода». Дуссерианин открыл мешок, и Толлер почувствовал дикую радость, когда увидел, что в нем лежат 7 одинаковых мечей периода позднего Колкурона. Он упал на колени и протянул руку к одному из столь знакомых клинков. «Будь осторожен», – предупредил Гретек, «не дотрагивайся до лезвий голыми руками. Мы сделали им микромолекулярные кромки, которые не тупятся, и в твою плоть они войдут с такой же легкостью, как в сугроб снега». «Мечи!» Круглое личико Джерин исказилось от возмущения. «И что нам теперь прикажете делать с этой кучей металлолома? Вы что, не могли скопировать наши пистолеты?» Гретек снова покачал головой. «У нас не было времени. Их внутреннее устройство не совсем понятно нам. Все, что мы успели сделать за те краткие минуты, которые у нас оставались, это произвести 5 уменьшенных копий меча специально для женщин вашей расы, которые значительно слабее и меньше мужчин». «Очень предусмотрительно». Голос Джерин был пропитан сарказмом. «К вашему сведению, наши женщины спокойно могли бы...» «Враг приближается», – заорал, что было сил Толлер. «Мы так и будем спорить, или все-таки пойдем и примем бой?» Он указал туда, где светящиеся белые точки, представляющие водоваков, распределялись по всей ширине поля. Враг надвигался, и светящиеся черточки обретали руки, ноги и лица, на которых читалось стремление убивать. Из-за горизонта появился краешек солнца, полоска ослепляющего огня. Поле боя, на котором ныне решались судьбы трех миров, озарилось роковым и мелодраматичным сиянием. Толлер вытащил из мешка меч своей мечты и пару раз взмахнул им, чтобы убедиться, что инопланетные штучки не нарушили балансировку клинка. Почувствовав в руке знакомую тяжесть, Толлер немного успокоился, в нем снова ожил дух славного деда, однако полностью избавиться от чувства страха ему не удалось. Семеро человек, из которых только один был обучен искусству обращения с мечом, должны были сражаться против по меньшей мере 50 хорошо вооруженных инопланетян. Очутись в такой ситуации достославный прародитель Толлера, он бы непременно одержал победу, но снова и снова прокручивая в голове приблизительный план близящегося сражения, Толлер понимал, что кто-то из его товарищей не выйдет из боя живым. Кто-то, если не все, а в таком исходе Толлер не видел победы. Это было ужасно, унизительно, отвратительно, мерзко. Пока в его уме всплывали все новые и новые прилагательные, ему пришлось признать и другой, не менее очевидный факт. Если в течение следующих 2-3 минут машине Дуссериан не будет обеспечена соответствующая защита, если она не исполнит своего назначения, то все люди на верхнем мире, все женщины и дети будут аннигилированы в невообразимой вспышке энергии. Именно этим и ничем другим он должен руководствоваться в битве, которая ждет его впереди. Толлер провел быстрый осмотр своего небольшого войска. Неужели и его лицо так бледно? Стеномирты-женщины разобрали мечи, молча признав его главенство, и теперь смотрели на него, ожидая дальнейших приказаний. Вполне вероятно, что их вера пришла из тех времен, когда Толлер на каждом углу хвастался своей сноровкой во владении клинком. Но сейчас ответственность, которую ему пришлось принять, несколько пугала. Его соратники понимали, что смотрят в лицо смерти, они откровенно боялись, и в эту горестную минуту лелеяли единственную надежду, которая у них еще оставалась. В их глазах Толлер был воплощением мощи, но самого его мучили вина и сожаление. Про себя он четко осознавал, что недостоин их восхищения. «Если мы двинемся навстречу врагу, они обойдут нас с флангов и перевернут машину», — услышал он свой собственный твердый и четкий голос. «Мы должны выстроить линию обороны вокруг черты безопасности и торжественно поклясться, что ни один из водоваков не пройдет сквозь наш строй. Я еще многое хотел бы сказать». Толлер встретился взглядом с Вантарой и подавил внезапно возникшее желание протянуть руку и коснуться ее лица. «Но сейчас не время. Нас ждет важная работа». Толлер развернулся и побежал налево. Наконец остановившись, он оказался точно между импеллером и наступающими силами водоваков. Спустя несколько секунд по бокам от него встали остальные, инстинктивно рассредоточившись, чтобы ненароком не подвернуться под меч соседа. Водоваки были в сотне ярдов и быстро приближались. Шуршание травы под ногами явственно долетало до ушей защитников. В воздухе танцевал рой красных огоньков. Увидев, что водоваки вместо традиционных черных лохмотьев дуссерианских граждан облачены в белые кольчуги, Толлер покрепче ухватился за рукоять. Доспехи инопланетян были сделаны из какого-то блестящего материала, который, несмотря на то, что покрывал весь торс и часть ног и рук, казалось, ничуть не сковывал движения владельца. Бледные лица, выглядывающие из-под белых шлемов, придавали нападающим сходство с армией трупов, разбить которую невозможно, ибо ее воины уже мертвы. Толлер поднял меч и приготовился к бою. «Умоляю тебя, возлюбленный Создатель!» Из безбрежных небес донеслись до него слова Кса: «Не убивай меня!» Один из водоваков вырвался вперед. Избрав Толлера в противнике и вытянув перед собой одинаковые, как две капли воды, жало черных жезлов, он ринулся на человека. Инопланетянин, должно быть, привык управляться с мирными невооруженными гражданами своей планеты, потому что голова его и торс остались незащищенными. Толлер обрушил меч на тоненькую шейку, и дусарианин, извергнув фонтан крови, рухнул прямо у его ног. Теперь голову и тело инопланетянина соединяла лишь узкая полоска кожи. Жезлы, стукнувшись друг о друга, откатились в сторону. Толлер наступил на них, круша ярко-красные огоньки, и в эту самую секунду на него напали еще двое водоваков. У этой парочки, очевидно, просто не было времени, чтобы научиться чему-нибудь у погибшего товарища. Нападали водоваки бок о бок, и жезлы держали так, что между ними была максимум пара дюймов. Толлер двумя ударами отсек им кисти, клинок разорвал белую броню, как бумагу. С искривленными в молчаливой агонии ртами инопланетяне упали на колени и согнулись над обрубками своих рук. Не обращая внимания на раненых противников, они уже выбыли из строя. Толлер поднял голову и окинул взглядом поле боя. Водоваки кидались на людей с неослабевающей яростью, но Толлер с облегчением отметил, что пока все колкуронцы целы. Отсутствие фехтовального опыта сполна компенсировалось невероятной остротой лезвий. Водоваков рубили в клочья точно капусту. Линия обороны несколько отступила, но прорывов пока не было, и белые волны нападающих инопланетян подернулись теперь кровавой дымкой. Водоваки то и дело сталкивались друг с другом или спотыкались о своих же павших. «Неужели такое возможно?» – подивился Толлер. «Неужели никто из нас не погибнет? До того, как сработает импеллер, осталось совсем немного, и если водоваки не изменят свою дурацкую тактику...» Краешком глаза Толлер увидел, как мелькнуло что-то белое. Один из инопланетян обошел оборону с фланга и бросился к прямоугольной коробке импеллера. Толлер мигом сорвался с места и побежал наперерез водоваку, нагнав того только за чертой безопасности. Инопланетянин, резко затормозив, скользнул по траве и развернулся навстречу Толлеру. Молочные белки его глаз тускло мерцали из-под шлема. Жезлы энерваторов он сжимал как мечи, то тыкая, то рубя мерцающими кончиками, тем самым пытаясь достать правую руку Толлера. Толлер начал с того, что отрубил одну из угрожающих ему красных точек. Инопланетянин бросил испорченный жезл, перекинул оставшийся энерватор в правую руку и снова бесстрашно бросился в атаку. Толлер, прекрасно понимая, что находится в зоне действия импеллера, решил закончить вихрем неотразимых ударов. Он собирался сделать очередной выпад, когда вдруг услышал за спиной какой-то подозрительный звук. Он развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как второй водовак бросает в него свой энерватор. Толлер попытался было увернуться и избегнуть яростно светящегося кончика жезла, но все-таки энерватор задел его. Внутри груди взорвался вулкан боли. Толлер, задыхаясь, упал на колени. Смакуя одержанную победу, два его противника с некоторой ленцой приблизились и нависли над ним, угрожающе воздев жезлы. Толлера предупредили, что второе касание одного из красных огоньков несет с собой гибель, а водоваки, очевидно, решили подстраховаться и ткнуть его несколько раз. Но Толлер вовсе не собирался безропотно принимать смерть. Во всяком случае, сейчас, когда на кону стоит судьба родной планеты. Отрешившись от ужасной боли, волны которой прокатывались по всему телу, он отчаянным усилием взметнул вверх меч, надеясь защититься от опускающихся жезлов. К его величайшему изумлению, руки легко подчинились, и клинок пошел без особых усилий. Водоваки, поняв свой просчет, начали энергично тыкать в него энерваторами, но добрый меч уже прикрыл своего хозяина. Черные жезлы раскололись на части и отлетели в сторону в ту же секунду, когда Толлер поднялся на ноги. Один из инопланетян отшатнулся и кинулся прочь, другого задержал клинок. Толлер вытащил меч из бьющегося в конвульсиях тела и бросился обратно в гущу битвы. Ноги его тут же заныли, но боль довольно быстро унялась. Дусарианский иннерватор оказался весьма сомнительным оружием против огромного, отличающегося отменным здоровьем человека. Это показалось Столлеру благоприятным знамением, но опять ворвавшись в гущу битвы, он сразу заметил, что за минувшие мгновения ситуация успела измениться в худшую сторону. Одна из женщин лежала на земле, а столпившиеся вокруг водоваки толкали ее тело мерцающими красными иннерваторами. Испугавшись, что этой неподвижной фигурой может оказаться Вантара, Толлер с хриплым воплем ярости бросился на инопланетян. Он подскочил к ним одновременно со Стеномиртом, застав водоваков врасплох. В течение невероятно короткого мига, за несколько мимолетных секунд гнева, когда перед глазами встает красная пелена с мельтешащими яркими точками, двое людей раскрошили на мелкие кусочки по меньшей мере пятерых врагов. На земле лежала капрал Традло. Глубоко в горло ей был загнан иннерватор. Ее прекрасные белокурые волосы окрасились кровью. Она была мертва. Толлер поднял глаза и увидел, что оставшиеся четыре женщины, разбившись на пары, продолжают отчаянно сражаться. Слева от него Джерин и Мистекка наседали на четверых водоваков и вскоре, по всей видимости, должны были расправиться с противниками. Справа Вантара и Арвант отбивались от окружившей их со всех сторон толпы инопланетян. Подивившись небрежному отношению водоваков к защите собственных флангов, Толлер кивнул Стеномирту, и вдвоем они вклинились в гущу облаченных в белые доспехи фигур. И снова не прошло и пары секунд, как колгуронцы расправились с превосходящими силами противника, нанося чудовищные удары, которые либо убивали водовака на месте, либо откидывали в сторону, и тот падал, извергая реки крови. На месте поверженных врагов вырастали новые, но Толлер уже чувствовал, что победа колгуронцев не за горами. Водоваки, не обладая даже самыми примитивными понятиями о тактике и стратегии ведения боя, продолжали упрямо бросаться в мясорубку, хотя никакого преимущества это не давало. Таким образом, их ряды очень быстро редели. Мгновенно оценив обстановку, Толлер увидел, что на ногах осталось меньше половины водоваков, да и те сражались как-то медлительно и неуверенно. Примерно через минуту импеллер должен высвободить энергию, которая сместит планету, и тогда воинам директора Зананана вообще не будет смысла продолжать бой. Им следовало отступить сейчас и тем самым спасти свои жизни. Почувствовав прилив оптимизма, Толлер рискнул бросить взгляд в сторону Гретека и его друзей Дусариан, ожидая от них подтверждения, что машина вскоре сработает. Каково же было его удивление, когда он увидел, что союзники испарились, и только быстро затухающая зеленая полоска на фоне утреннего неба доказывала, что когда-то они стояли на этой земле. Он на секунду отвлекся, и расплата последовала незамедлительно. Что-то коснулось его левого плеча, и внутри снова взорвалась боль. А спустя еще мгновение иннерватор уткнулся ему в левое бедро. Его дважды ударили жезлами, но странное дело, на этот раз эффект был менее ошеломляющий, и Толлер даже сумел удержаться на ногах. Его противник, который, видимо, ожидал быстрой и мучительной смерти своей жертвы, изумленно взирал на Толлера, а тот тем временем нанес неуверенный удар мечом, метя в шею водовака. Однако из-за частичного паралича Толлера клинок не достиг цели и лишь слегка скользнул по горлу инопланетянина, вскрыв одну из артерий. Водовак прижал руку к груди и торопливо попятился, чтобы напороться прямо на меч, который держала высокая темноволосая Мистекка. «Эти кинжалы – отличные штуковины!» – крикнула она Толлеру, возбужденно блестя глазами, и небрежно оттолкнула умирающего инопланетянина в сторону. «Теперь я начинаю понимать, почему ты все время таскал с собой меч». «Не отвлекайся!» – не успел Толлер выкрикнуть эти слова, как услышал вопль Стеномирта. Он обернулся и увидел, что четыре водовака, окружив его друга, пытаются достать юношу своими жезлами. По крайней мере, один из иннерваторов достиг цели. «Держись, Бейтон!» – заорал Толлер и бросился вперед. Вслед за ним неслись Мистекка и Джерин. Сметающим все на своем пути вихрем, они налетели на атакующих стеномирта инопланетян, и спустя мгновение преимущество снова было на их стороне. Стеномирт получил несколько ударов энерватором и сейчас оседал на землю. Арвант отчаянно пыталась удержать его. Толлер воспользовался передышкой, чтобы снова оглядеться, и с изумлением заметил, что у людей больше не осталось противников. Из атакующих сил водоваков в непосредственной близости находилось всего двое, которые еще держались на ногах, да и теми уже занялись Джерин и Мистекка. Три других оставшихся водовака, впервые получив мощный и действенный отпор, беспорядочно удирали туда, где они 5 минут назад материализовались. С чувством огромного облегчения Толлер отметил, что все враги валяются на земле, представляя собой изредка шевелящийся бело-красный ковер. Жаль, конечно, что один из колкуронцев погиб, но... Толлер сзади! Но предупреждение Джерин запоздало. Толлер вдруг услышал какой-то шорох поблизости и сразу понял, что, будучи слишком самоуверенным, ошибался, отказывая хлипким водовакам в истинно воинском духе. Он ощутил легкое касание в районе левой икры. Боли не было, однако только что он получил самые серьезные ранения за всю свою жизнь. Толлер опустил глаза и увидел, как лезвие колкуронского меча, принадлежавшего раньше Традло, глубоко погрузилось ему в ногу, дойдя почти до кости. Он рубанул своим клинком раненого водовака, который, притворившись мертвым, лежал на земле и только ждал удачного момента для удара. Инопланетянин откатился в сторону, а там его достал меч Джерин. «Мы должны прикончить их!» – крикнула Джерин. «Никакой пощады!» «И держитесь подальше от машины!» – предостерег Толлер, удивляясь, почему Вантара не берет командование в свои руки. «Она вот-вот должна сработать!» Джерин кивнула и осмотрелась по сторонам, чтобы убедиться, что никого рядом с машиной нет. В лучах восходящего солнца коробка импеллера переливалась, подобно свежевыпавшему снегу. «А сейчас мы займемся твоей ногой», — обратилась она к Толлеру. «Со мной все». Толлер посмотрел вниз и почувствовал легкое головокружение. На икре раскрылась широкая алая рана. По лодыжке стекала кровь и падала на траву, а в глубине пореза виднелась белая кость. Он попытался сдвинуться с места, но нога его не слушалась. «Ее надо немедленно зашить», — чеканя слова, заявила Джерин. «Кто-нибудь, подайте мне полевую аптечку». Толлер позволил уложить себя на траву рядом со стеномиртом, который уже начал приходить в сознание. Его тошнило, и он с радостью воспользовался возможностью хоть на время взвалить ответственность на чужие плечи. Почувствовав боль от иглы, Толлер стиснул зубы, положил подбородок на сжатые в замок руки и попытался отвлечься от боли. Он вспомнил об импеллере. Что будет, когда машина сработает? Раздастся взрыв или с неба посыплются молнии? И почему эта проклятая коробка до сих пор бездействует? «Как ни крути, с момента нашего прибытия прошло больше 4 минут», — обратился он к собравшимся вокруг женщинам, которые занимались теперь его ногой. «Что скажете? Вы что-нибудь заметили?» Ответил на вопрос Толлера стеномирт, устремивший глаза к небу. «Не знаю, как насчет нашей замечательной коробки, Толлер», — произнес он отсутствующим голосом, — «но там наверху определенно что-то происходит». Он указал в зенит, и колкуронцы задрали головы. Толлер изогнулся, переворачиваясь, и невольно охнул, потревожив раненую ногу. В самом центре неба висел огромный диск мира, а в центре его пульсировала желтая звездочка, в которой люди сразу узнали Кса. Но перемены начались задолго до того, как поднял голову Толлер. Кса стал гораздо ярче, теперь он напоминал миниатюрное солнце, и его пульсация настолько участилась, что превратилась в единый лучик желтого цвета. Толлеру пришло в голову, что он слишком увлекся импеллером Гретека и битвой с водоваками, и абсолютно забыл о другом, огромном импеллере, который парил сейчас в зоне невесомости. Внимание людей, сосредоточившись на далеком Кса, распахнуло настежь какие-то телепатические ворота. «Поверить не могу, что ты все-таки решился на это, возлюбленный создатель!» Доносились с позолоченного неба пронизанные страданием вопли. «После всего того, что я для тебя сделал, ты намерен приблизить момент моей смерти. Умоляю тебя, возлюбленный создатель, позволь мне провести последние минуты жизни в твоем драгоценном обществе». «Что творится?» – прорычал Толлер, вырывая иголку из пальцев Джерин и усаживаясь на траве. Греток сказал, что эта проклятая коробка закончит свое дело задолго до того, как Кса. Задолго до того, как Дусара сможет перенестись в другую галактику, но я не знаю. Он вдруг замолк. На лбу у него выступил холодный пот, когда он понял, что сейчас он сам, все его знакомые и друзья, и вся его родная планета находятся под угрозой мгновенного уничтожения. «Может быть, с машиной Гретека что-то случилось?» – приподнялся на локте Стиномерт. Он сам говорил, что импеллер был собран в большой спешке. Дусариане тоже не застрахованы от ошибок. И, наверное, какие-то неисправности вкрались в механизм отсчета времени. Голос Стиномирта затих, а глаза его расширились. Дрожащим пальцем он показал куда-то за спину Толлера. Толлер обернулся и яростно выругался. Такое зрелище было способно лишить его самообладания даже на фоне поразительных эпохальных событий. Рядом с коробкой импеллера появилась блестящая белая фигура Водовака, который, должно быть, спрятался в траве, и последние, хаотические мгновения битвы переждал в укрытии. Похоже, благодаря профессиональной тренировке он стал куда сильнее обычного дусарианина, потому что на глазах у ошеломленных людей Водовак наклонился, подсунул руки под импеллер и хоть и медленно, но все же выпрямился. Импеллер содрогнулся и упал на бок. Секунды спустя, словно от удара сработало какое-то реле, внутри белой коробки раздался механический визг. Толлер попытался встать, но левая нога отказалась держать его, и он, сморщившись от боли, рухнул обратно на траву. «Нам конец», – завопил он. Не имея возможности сдвинуться с места, он испытывал ужасные, изощренные мучения. Машину нужно вернуть в прежнее положение, иначе все погибнет. Он посмотрел на женщин, которые стояли перед ним, надеясь, что они исполнят то, чего не может исполнить он. Но Мистекка и Арвант продолжали непонимающе таращить глаза, окаменев от страха при виде новой опасности, а Вантара упала на колени, закрыла лицо руками и беспомощно всхлипнула. «С вас повышение по службе!» – крикнула Джерин и, вскочив на ноги, схватила меч и устремилась к импеллеру. Она неслась по траве с невиданной прытью, которой позавидовал бы профессиональный спринтер. Даже сам Толлер, будь он в добром здравии, вряд ли бежал бы быстрее. Одинокий Водовак, выказав значительно больше мужества и упрямства, нежели его удравшие товарищи, и не думал спасаться бегством. Наоборот, он кинулся навстречу Джерин, и когда до нее оставалось всего несколько шагов, нырнул ей под ноги. Она все-таки достала его скользящим ударом меча, ярко-красные брызги окропили траву, но инопланетянину удалось ухватить ее за голень. Джерин рухнула на землю. На какой-то момент они скрылись из виду, и у Толлера даже во рту пересохло от волнения, но вскоре Джерин снова вскочила на ноги и ринулась на перегонки с собственной тенью. Визг белой коробки, казалось, стал еще громче, стоило девушке добраться до цели. Джерин ухватилась за край и попыталась перевернуть машину, но тщетно. Тогда она обогнула импеллер и, склонившись за ним, попыталась получше ухватиться за тяжелый корпус. С томительной медлительностью, разрывающей нервы, прибор занял прежнее положение. Джерин мгновенно выскочила из-за него и, запрокинув голову изо всех сил, помчалась назад к парализованным страхом колкоронцам. Она преодолела уже примерно треть расстояния, когда коробка внезапно замолчала. Сумасшедшие визги сменились новой, еще более ужасной волной истерии, донесшейся до сознания людей из далекой точки на небесах. «Не убивай меня, возлюбленный создатель! Не!» Толлер, чье лицо превратилось в нечеловеческую маску, перевел взгляд с Джерин на белую коробку и увидел, как очертания импеллера начали искажаться. Он замерцал, в разные стороны разлетелись бледные отражения машины, наслаивая многочисленные варианты реальности, поглотившие пространство и время. Джерин бежала через переливающуюся матрицу того, что было и что могло быть. Толеру казалось, что она выкрикивает его имя. Стиснув зубы от невыносимой боли, он чудом поднялся на ноги и попытался кинуться ей навстречу. Тут начал содрогаться и вибрировать весь небосвод. От кса полетели пульсирующие концентрические кольца режущего глаз сияния. Достигая эманации, излучаемых белой коробкой, они сталкивались с ними, перемешивались. Слишком много всего происходит, погружаясь в пучины ужаса, успел подумать Толлер. И тут навалилось все разом.